Достаточно ли одного образования? Все либертарианцы, независимо от фракций, к которым они принадлежат, и убеждений, подчеркивают значимость образования и привлечения как можно большего числа преданных и понимающих людей в свои ряды. Проблема, однако, в том, что подавляющее большинство либертарианцев имеет очень упрощенное понимание роли и масштабов этого обучения. Короче говоря, они даже не пытаются ответить на вопрос, а что будет после обучения? Действительно, что дальше? Что будет после того, как мы убедим в своей правоте то или иное количество человек? Скольких нужно убедить, чтобы переходить к следующей стадии? Каждого? Большинство? Многих? Многие либертарианцы исходят из того, что образования достаточно. Любого человека с равной вероятностью можно привлечь в свои ряды. Каждого можно обратить в свою веру. Логически, конечно, это верно, и возразить тут нечего, а социологически это слабая идея. Уж кто-кто, а либертарианцы должны понимать, что государство – это паразит и враг общества, что оно создает правящую элиту, которая господствует над всеми нами и получает доход с помощью принуждения. Убедить правящую группу в том, что она творит беззаконие – хоть и возможно логически, но на практике почти недостижимо, разве что одного-двух человек в виде исключения. Сколько шансов, например, на то, чтобы убедить руководство корпораций General Dynamics или Lockheed в необходимости отказаться от правительственных щедрот? Насколько реальна возможность, что президент Соединенных Штатов прочтет эту книгу или любое другое либертарианское издание и воскликнет: «Они правы! А я был неправ. Все, ухожу в отставку». Очевидно же, что шансы обратить в свою веру тех, кто жиреет за счет государственной эксплуатации населения, совершенно ничтожны. Мы можем надеяться лишь на то, чтобы переубедить основную массу людей, являющихся жертвой государственной власти, но следует забыть о тех, кому она выгодна. Когда мы говорим это, мы одновременно утверждаем, что за проблемой обучения лежит проблема власти. После того, как нам удастся привлечь в свои ряды достаточное число людей, мы встанем перед задачей найти пути и возможности удалить государственную власть из нашего общества. Поскольку государство не будет столь любезным, чтобы самому отказаться от власти, придется использовать не только образование, но и меры давления. Какими именно будут эти меры? Голосование, альтернативное неправительственное учреждение или массовый отказ от сотрудничества с государством зависит от обстоятельств времени и от того, как все будет развиваться. В отличие от вопросов теории и принципов, выбор тактики, при условии, что она не противоречит принципам и конечной цели нашего движения, это дело прагматическое, дело суждения и политического искусство. На какие группы можно рассчитывать? Образование останется нашей главной задачей на достаточно неопределенный срок. Но есть важный стратегический вопрос. Кого обучать? Поскольку надеяться на то, что нам удастся перетянуть на свою сторону правящую элиту, не приходится, на кого следует нам рассчитывать? На какие социальные, профессиональные, экономические или этнические группы? Консерваторы нередко обращают надежды на крупных предпринимателей. Этот взгляд на большой бизнес наиболее четко выражен в известном изречении Айн Рэнд: «Большой бизнес – преследуемое меньшинство нашего общества». Преследуемое? Если не считать небольшого числа исключений, весь большой бизнес стоит в очереди к большой государственной кормушке. И кто же здесь чувствует себя преследуемым? Быть может, корпорации Lockheed, General Dynamics, AT&T или Nelson Rockefeller? Крупный бизнес поддерживает корпоративное и милитаристское государство всеобщего благосостояния столь открыто и широко, причем на всех уровнях, от местного до федерального, что это были вынуждены признать даже многие консерваторы. Чем можно объяснить столь откровенную поддержку со стороны преследуемого меньшинства нашего общества? Консерваторы могли бы предположить, что либо а) Эти дельцы туповаты и не понимают собственной экономической выгоды. Либо Б. Левые интеллектуалы запудрили им мозги и отравили сердца чувством вины и искаженно понятого альтруизма. Ни одно из этих объяснений, однако, не выдерживает критики, и чтобы убедиться в этом, достаточно лишь бросить взгляд на корпорации AT&T или Lockheed. Крупные предприниматели обычно бывают убежденными этатистами и либералами-корпоративистами не потому, что их сознание отравлено интеллектуалами, а потому что они умеют правильно ориентироваться в жизни. С тех пор, как в начале 20 века началось ускоренное огосударствление американской жизни, они использовали огромные возможности, открываемые государственными контрактами, субсидиями и картелизацией для того, чтобы добиваться привилегий за счет всех остальных. Не слишком большой натяжкой будет утверждение, что Нельсон Рокфеллер в основном руководствуется собственной выгодой, а не сумасбродным альтруизмом. Даже либералы, в общем, признают, что, например, обширная сеть органов государственного регулирования используется для картелизации всех отраслей в пользу частных фирм и за счет общества в целом. Но чтобы спасти свое преклонение перед новым курсом, либералам приходится утешать себя мыслью, что регулирующие ведомства и прочие реформы, проведенные администрациями Вильсона и Рузвельта, были созданы исключительно ради общего блага. Таким образом, идея и происхождение регулирующих ведомств и других либеральных реформ вполне благонамеренны. Вот только на практике эти ведомства как-то запутались в грехах и в служении частным корпоративным интересам. Но Колко, Вайнштейн, Домхоф и другие историки-ревизионисты показали с исчерпывающей полнотой, что все это только либеральная мифология. В действительности эти реформы были задуманы, разработаны и пролоббированы на национальном и местном уровне самими привилегированными группами. В трудах этих историков убедительно показано, что безгрешного золотого века реформ не было. Нет, изъян присутствовал здесь с самого начала, с момента зачатия. Либеральные реформы периода прогрессистов, нового курса, государства всеобщего благосостояния были задуманы для получения именно того результата, который мы все и имеем для создания мира централизации, этатизма и партнерства между правительством и бизнесом. Мира, который кормится за счет предоставления субсидий и монопольных привилегий бизнесу и другим опекаемым группам. Ожидать, что Рокфеллеры и легион подобных им привилегированных крупных предпринимателей станут либертарианцами или хотя бы примут идеологию экономической свободы – это пустая и тщетная надежда. Но это не значит, что нужно списать со счетов всех крупных предпринимателей или бизнесменов в целом. Что бы там ни говорили марксисты, не все бизнесмены и даже не все крупные предприниматели образуют однородный экономический класс – с одинаковыми классовыми интересами. Напротив, когда Комитет гражданской авиации наделяет монопольными привилегиями несколько крупных авиакомпаний, или когда Федеральная комиссия по связи США предоставляет монопольные привилегии AT&T, множество других фирм и бизнесменов, малых и крупных, терпят ущерб, потому что на них эти привилегии не распространяются. Когда, например, Федеральная комиссия по связи предоставила AT&T монопольное положение, это надолго затормозило развитие отрасли передачи данных, которая начала быстро развиваться только после того, как комиссия разрешила конкуренцию. Привилегия подразумевает исключение, поэтому всегда существует множество фирм и бизнесменов, крупных и малых, кровно заинтересованных в том, чтобы покончить с государственным регулированием отрасли. А потому крупных и мелких предпринимателей, особенно среди тех, кто далек от привилегированного восточного истеблишмента, которые могут оказаться восприимчивыми к либертарианским идеям, всегда будет достаточно. Так от каких групп можно ожидать особенной восприимчивости к нашим идеям? Где, как говорят марксисты, наш фактор социальных изменений? Для либертарианцев это, естественно, важный стратегический вопрос, поскольку от ответа на него зависит направление наших усилий в области образования. Заметную роль в подъеме либертарианского движения сыграла университетская молодежь. И неудивительно. Учеба в колледже – это время, когда люди особенно открыты к основным проблемам нашего общества. Молодых людей очаровывает последовательность в достижении целей и неприкрытая правда. У студентов есть навык работы с абстрактными идеями, они еще не обременены заботами, их кругозор пока что шире, чем у взрослых специалистов, а потому они представляют собой плодородное поле для распространения либертарианских идей. Мы можем надеяться на больший рост либертарианства в университетских кампусах страны в будущем, и этот рост уже подготовлен расширением нашего влияния среди молодых ученых, профессоров и аспирантов. Молодых должна привлечь позиция либертарианцев по вопросам, которые особенно близки их интересам. Это прежде всего наши призывы к отмене всеобщей воинской повинности, отказу от холодной войны, расширению гражданских свобод, легализации наркотиков и других преступлений без потерпевшего. Средства массовой информации также проявили себя как богатый источник благожелательного интереса к новым либертарианским идеям. Обладающих особенной отзывчивостью ко всему новому в общественной и политической жизни журналистов привлекают не только публикуемые либертарианцами материалы, но и их непреклонность. Будучи либералами, эти журналисты особенно чутки к провалам и углубляющемуся упадку господствующего либерализма. Враждебное консервативное движение, которое автоматически записывает работников прессы в ряды левых и занимает совершенно неприемлемую для них позицию в отношении внешней политики и гражданских свобод, не может быть привлекательным для средств массовой информации. Однако журналисты и редакторы благожелательно относятся к либертарианскому движению. Оно безоговорочно соглашается с их инстинктивным подходом к вопросам мира и личных свобод, а кроме того устанавливает связь между действиями большого правительства в этих областях и правительственным вмешательством в экономику и сферу прав собственности. Все большее число журналистов начинает понимать, что все эти области взаимосвязаны, и это, конечно, чрезвычайно важно в силу влияния прессы на публику в целом. А как насчет Средней Америки, огромного среднего класса и рабочих, которые вместе составляют большинство американского населения и по основной части вопросов не согласны с университетской молодежью? Можем ли мы чем-нибудь привлечь их? Если подходить логически, то для Средней Америки мы должны быть особенно привлекательны. Мы прямо поднимаем те проблемы, которые вызывают особенное недовольство. Рост налогов, инфляция, дорожные пробки, преступность, скандалы в системе соцобеспечения. Только либертарианцы предлагают конкретные и последовательные способы решения этих проблем, предлагают вывести все эти сферы из-под влияния правительства и превратить их в зону частной добровольной деятельности. Мы можем показать, что во всех этих проблемах виновато правительство и что их решение заключается в том, чтобы сбросить с наших плеч государство с присущим ему принуждением и насилием. Малому бизнесу мы можем пообещать мир подлинно свободного предпринимательства, мир, освобожденный от созданных государством и правящей верхушкой монопольных привилегий, картелей и субсидий. Им и крупным предпринимателям, не попавшим в привилегированный круг монополистов, мы можем обещать мир, в котором их личные таланты и энергия смогут полностью раскрыться в создании более совершенных технологий и росте производительности, что принесет выгоду им и каждому из нас. Этническим группам и меньшинствам мы можем доказать, что в условиях свободы они смогут преследовать собственные интересы и развиваться, не опасаясь препятствий и насилие со стороны правящего большинства. Короче говоря, либертарианство потенциально привлекательно для многих классов и групп. Его привлекательность не связана с расовой и профессиональной принадлежностью, с возрастом и экономическим положением. Каждый из тех, кто не принадлежит к правящей элите, потенциально восприимчив к нашим идеям. Каждый человек и каждая группа, если они ценят свободу и материальный достаток, могут стать приверженцами либертарианского мировоззрения. Свобода привлекательна для всех групп общества. Но дело в том, что когда все идет хорошо, большинство людей перестает интересоваться общественной жизнью. Радикальные общественные изменения, переходы к другой социальной формации, происходят только при наличии того, что именуют кризисной ситуацией. Короче говоря, разработка альтернативных решений начинается только тогда, когда рушится существующая система. А когда начинается широкий поиск социальных альтернатив, активисты диссидентского движения должны быть готовы предложить радикальную альтернативу, должны суметь соотнести кризис с внутренними недостатками системы, указать на то, как альтернативная система разрешит существующий кризис и предотвратит подобные ситуации в будущем. Будем надеяться, что диссиденты смогут также продемонстрировать, что они давно уже предостерегали публику о надвигающемся кризисе и предсказывали его неизбежность. Более того, одной из особенностей кризисных ситуаций является то, что сами правящие элиты начинают отворачиваться от системы. В условиях кризиса даже часть государственного аппарата начинает терять вкус к власти. Короче говоря, у государства сдают нервы. В ситуации краха и упадка даже члены правящей элиты могут стать приверженцами альтернативной системы или, по меньшей мере, могут утратить преданность существующей. Историк Лоуренс Стерн подчеркивает, что необходимым условием радикальных перемен является упадок и разложение правящей элиты. Элита может утратить искусство манипулирования или силовое превосходство, она может лишиться уверенности в себе и сплоченности, может утратить контакт с теми, кто не входит в элиту, прогнуться под давлением финансового кризиса, она может оказаться некомпетентной, слабой или зверски жестокой.